Глава 33. Коготь, рассекающий плоть. Томный лунный свет освещал безграничные поля. Удача сопутствовала Вэйюэ. Ему удалось второй раз выбраться из покоев незамеченным адептами. Совсем скоро они должны встретиться с Яо Мэйли и отправиться спасать Сиди. Незаметной черной тенью глава Северного ветра мчался по просторам к отмеченному ранее месту с бренной травой. К тому моменту, как он нашел необходимое место, Атава действительно проросла под воздействием лунного сияния. В отличие от изначального зародыша бренной травы с агатовыми смертоносными прожилками, сейчас на ней просвечивались тонкие белые паутинки со слабым сиянием. Глава клана Северного ветра аккуратно собрал Атаву и надежно спрятал в холщовом мешочке, закрепленном на поясе. «Теперь можно убираться отсюда», — промелькнуло в голове Даоса. Прыткой тенью по крышам Вэйюэ пробрался к гостевому дому, где служанки расположили прибывших невест, и притаился, высматривая Мэйли. Со спины до его ушей донесся шорох багровой черепицы, неудачно соскользнувший с положенного места. Бессмертный уже сконцентрировал духовную энергию в ладони и одним резким движением направил удар в нарушителя его тайного плана. В последний момент перед черными глазами мелькнуло красное полотно. Нарушителем оказалась прекрасная девушка. Благодаря быстрой реакции она подпрыгнула и увернулась от обрушившейся на нее атаки. Темно-каштановые волосы всколыхнулись от порыва ветра. Недовольные глаза сузились и уставились на мужчину. Стоило прекрасной деве открыть рот, как с ее уст изверглось недовольное шипение змеи. «Глава Джао, убить меня удумал! Не дождешься!» «Глава Яо, девушкам не стоит подкрадываться к мужчинам в темноте, а тебя это особенно касается. Я могу снова посчитать, что ты возжелала меня, как в ту ночь, когда вторглась в мои личные покои. И в этот раз не жди, что я оставлю тебя в живых». Девушка вспыхнула от накатившей ярости. Полуоткрытые вишневые губы искривились ломаной линией, но никак не могли подобрать и высказать достаточно гневных слов в ответ на столь дерзкое заявление. Все переживания, что Мэйли испытывала ранее, и некая неуверенность в поступках исчезли в момент. Она превратилась в тигрицу, давно не вкушающую кровавую сладкую плоть. Тигрица была уже готова впиться в шею мужчины, не знавшего границ дозволенного, как этот самый наглец оказался за ее спиной и грубо закрыл рукой рот, а затем потянул вниз так, что они вместе рухнули на крышу. Вэйюэ прижал девушку всем своим весом, по-прежнему зажимая ей рот так, что она даже шевельнуться не могла. Мужчина прошептал на ухо разгневанной главе Южного ветра. «Умерь свой пыл. Выплеснешь его позже. Смотри, идет смена». Свободной рукой он указал левее на улицу перед лицом Мэйли. Даже в такой напряженный момент его опьяняющий шепот звучал слишком томно. Вдалеке два стража передавали пост своей смене. На той же улице находилась лекарская, где, предположительно, держались Сиди. Безоружным будет сложно пробраться сквозь охрану. Даосам для начала необходимо вернуть свои мечи. «Ты не слышала, где они могут хранить оружие, отобранное на входе?» Только после того, как он почувствовал, что Мэйли слегка расслабилась под ним, он убрал руки, позволяя сделать вдох и ответить. В любой другой ситуации единственное, что могло произойти дальше — смерть одного из них. Мэйли ни за что не простила бы подобного обращения с собой, тем более от Вэйюэ. Но сразиться сейчас они не могли. Они оба безоружны, и стоит им позволить себя обнаружить — все кончено. Им конец. Никто не знает, сколько усилий пришлось приложить девушке для контроля над собой. Но она, униженно проглотив действия Вэйюэ, ответила так спокойно, насколько смогла. «Джао Вэйюэ, Мы еще окажемся в той ситуации, где ничто не спасет тебя от моего гнева». Короткая пауза потребовалась, чтобы окончательно перевести в норму дыхание. «Когда меня вели в сад для рисования портрета, я заметила оружейную. Возможно, и наше оружие хранится там». «Прекрасно. Веди». Благодаря тому, что в закрытый клан давно перестали пытаться проникнуть ушлые бессмертные извне, уровень охраны снизился. Никто пристально не наблюдал за крышами, лишь изредка окидывая их взглядом. Незаметно минуя несколько крыш, даосы остановились на одной из них. Это и была крыша оружейной клана непревзойденных лун. Небольшое строение не отличалось особой изящностью, сливаясь с фоном прочих построек. Бессмертные из закрытого клана первые никогда не вступали в сражение. Обычно на их территорию проникали малыми группами или поодиночке. Им не было необходимости держать множество смертоносного оружия в одном месте. Поэтому они ограничились скромным строением, куда все вполне вмещалось. В отличие от оружейной кланов четырех ветров, где помимо высоченного строения из самых прочных материалов, восхищало несчетное число всевозможного оружия на любой вкус и случай. Некоторые экземпляры вполне могли сравниться с божественным оружием, коим владеют сами небожители. Если сравнить два помещения, то оружейную клана непревзойденных лун проще назвать сараем, хотя прозвучало бы это как оскорбление. Хоть она и скромная, ни у кого не повернулся бы язык назвать ее так. Просто в сравнении с оружейной кланов четырех ветров любая другая невзрачный сарай. Бесшумно раздвинув пару черепиц, Вэйю убедился, что внутри никого нет, а вход сторожит всего один бессмертный. Яо Мэйли расправила полы одежд и стряхнула с ткани пыль, что налипла, когда ее бессовестно вдавили в черепицу. Мягко спустившись на землю позади оружейной, она подошла ко входу, привлекая внимание адепта. «Немедленно остановитесь! Куда вы направляете?» Бессмертный, охраняющий вход, так и не успел договорить. Сверху его ударил Вэйюэ. Бессознательное тело охранника он затащил в оружейную следом за собой, а Яо Мэйли отправилась искать их оружие. Вэйюэ переоделся в форму охранника. Но она оказалась ему мала. Щупленький охранник не сравнится с остатной фигурой Вэйюэ. Черноволосый глава Северного Ветра превосходил его и в росте, и в объеме мышц, подтянутого многолетними тренировками тела. «Нашла!» Глава Яо показалась из-за стеллажа с расставленными по полочкам всевозможными ядами. Вэйюэ сразу узнал свой меч в ее руках и призвал его. Меч моментально откликнулся на зов хозяина. И словно собачка, виляющая хвостом от радости, мягко лег ему в руку. Даос недовольно окинул духовное оружие взглядом. «Слишком многие тебя лапали. По возвращении домой следует хорошенько тебя очистить». Больше им незачем было задерживаться в оружейной, и даосы отправились в дальнейший путь. Им следовало как можно скорее убраться с чужой территории. Яо Мэйли бежала за спиной Вэйюэ и тихо посмеивалась. Ей непривычно было видеть его в таком одеянии. Она привыкла к роскошным агатовым тканям, расшитым золотыми нитями. Сейчас же на нем была одежда преимущественно в синих тонах, простенького кроя, еще и так смешно обтягивающая его тело. Вэйюэ слышал ее ехидные смешки, но предпочел не заострять на этом внимание. Он и так успел пошатнуть ее нервную систему, и был риск немного переборщить. Даосы вернулись на крышу гостевого дома, наблюдая за двумя стражами, охраняющими улицу, на которую им необходимо было попасть. Крыши на ней оказались слишком низкие. Передвигаться по ним и остаться незамеченными невозможно. Вэйюэ шепотом объяснил свой план. «Нам придется убрать стражников. После этого не знаю, сколько у нас останется времени. Как только заметят отсутствие стражи, объявят тревогу. Ищем Сиди, затем уходим на северо-восток. Там поля, если их пересечь, увидишь забор. Его периметр никто не охраняет. С этого момента каждый сам за себя. Я лишь помогу вытащить Сиди, и не более того. Главное, не позволить им раскрыть наши личности. Не позволяя девушке ответить, Вэйюэ спустился с крыши и направился к стражам. Заприметив в темноте человека в форме стражника, приближающегося к ним, адепты не стали нападать, но руки их настороженно легли на рукояти мечей. Для смены еще не время, да и сменяют всегда по два человека, а не один. Лицо надвигающегося человека утаивал ночной мрак. Стража не смогла сразу опознать чужака. А когда он подошел достаточно близко, было уже поздно. Одно движение холодной стали вскрыло две глотки. Кровь хлынула в разные стороны, словно взорвавшийся салют. Тела безжизненно пали. Рты, издавая чавкающие звуки, захлебнулись собственной кровью. Глава Яо спустилась с крыши и присоединилась к Вэйюэ. Теперь путь в лекарскую был открыт. Сталь, впитавшая в себя свежую кровь, разбила необходимую дверь. Перед ними замер старый лекарь в сине-белых одеждах. Вэйюэ сфокусировал свой убийственный взгляд на нем, держа меч наготове. «Где юная девушка, которую сегодня привезли?» Лекарь был обыкновенным стариком, обладающим тонким умом. Он сразу оценил, что не способен противостоять чужакам. Ему только и оставалось, что указать на закрытый шторкой дверной проем в стороне. Яо Мэйли сразу бросилась туда. Вэйюэ же остался с лекарем. Он не хотел его убивать просто так, если тот не выкинет какую-нибудь глупость. Но лекарю даже не пришлось ничего делать. С улицы донесся шум, в котором можно было расслышать взвинченные голоса. «На территории чужак! Двое наших адептов убиты! Одного нашли без сознания! Обыскать каждый угол! Немедленно отыщите виновника!» Вэйюэ грязно выругался. Возможно, им конец. Яо Мэйли вынесла на руках израненную Сиди. Ученица все еще находилась без сознания. Даже Вэйюэ слегка удивился, когда обратил внимание на ее состояние. «Уходим!» — сквозь зубы прорычал глава Северного Ветра. Повторять дважды не требовалось. Глава Южного Ветра первая выбежала на улицу. Как главы и условились ранее, они двинулись на северо-восток. Стоило нарушителям порядка показаться на улице, несколько бессмертных из непревзойденных лун сразу их заметили. Яо Мэйли не могла сражаться. Ей приходилось удерживать на руках свою ученицу. Вэйюэ бежал следом за ними и прикрывал спину. Чем больше они пересекали улиц, тем больше за ними набирался хвост из адептов, желающих их убить. На поле они стали совсем легкой мишенью. Не осталось возможности прятаться от ударов за стенами или отрываться от погони с помощью извилистых улиц. Они почти добрались до забора, когда первая стрела пробила плечо Вэйюэ. Руку свело от резкой боли, но он продолжал бежать, только зашипев, когда хлынула кровь. На границе бессмертный призвал Фэя. Три измотанных тела спрыгнули на землю с высокого забора, но, к сожалению, их враги не отставали ни на шаг. В этот момент лес, окружающий закрытый клан, содрогнулся от рева. Из кромешной тьмы сверкнули белоснежные клыки, обнажившиеся в зверском оскале. Трехглазый монстр с бычьей головой одним махом перепрыгнул через бессмертных, удерживающих ученицу на руках, и оказался за их спинами. Первую линию преследователей разодрали острые когти, выпустив наружу кучу кишок. Налитые кровью глаза Фэя уставились на Вэйюэ и Яо Мэйли. Девушка отшатнулась от монстра. Она понимала, что такого свирепого духа невозможно полностью подчинить. Он всегда может вырваться из-под контроля и убить их, как и тех десятерых адептов, с выпущенными кишками, что раскиданы на несколько метров. Но Вэйюэ залез на его спину и взглянул на окаменевшую главу Яо. «Чего ждешь? Залезай! Особого приглашения не будет!» «Умереть здесь и сейчас?» Или попробовать сбежать на Фэя? Выбор очевиден. Переведя глаза с Фэя на свисающий с веток пищевод, Мэйли сглотнула. От вида кишок ее не тошнило, но и приятного было мало. Отойдя от первой волны страха, она взяла себя в руки. Передавая Вэйюэ Сиди, девушка взобралась на огромную спину. Фей даже не стал дожидаться, когда она сядет поудобнее. Он оттолкнулся от земли одним сильным рывком, сразу преодолевая огромное расстояние. Чтобы не сорваться с его спины, Яо Мэйли пришлось схватиться за талию Вэй Юэ. Она всем своим нутром ненавидела возникшую ситуацию, ведь ей, словно влюбленной девчонке, приходилось прижиматься к спине своего врага. Как это унизительно! Змеиный хвост Фэя поразил ядом еще несколько бессмертных, увязавшихся за ними, после чего они окончательно скрылись в кромешном мраке ночного леса. Только сейчас Вэй Юэ удалось сконцентрироваться на духовных потоках и остановить кровь, вытекающую из раны на плече. Благо, стрелу не успели пропитать ядом. Какое-то время они неслись на небывалой скорости в полной тишине. «Можешь сказать своему монстру, чтобы он доставил нас до ближайшего города? Я отправлюсь к лекарю с ученицей Се. Боюсь, она не продержится до дома». «Фэй тебя прекрасно слышит. Говори о нем с уважением. Если, конечно, хочешь, чтобы он послушал тебя, а не сразу сожрал». Глава Южного Ветра закатила глаза. Даже в такой ситуации этот идиот умудряется извить. Да как он смеет? Ее руки сильнее сжали талию мужчины, сидящего впереди. Словно таким образом она надеялась сломать ему ребра. Через 2 часа они добрались до ближайшего крупного города. Далее их пути разошлись. Их личности удалось удержать скрытыми. Даже если глава непревзойденных лун продолжит искать врагов, в самую последнюю очередь до него дойдет, что его нагло обокрали, оставив за собой кучу трупов, главы из клана 4 ветров. Яо Мэйли направилась к лекарю и забрала с собой Сиди. А Вэй Юэ приказал Фэю как можно скорее доставить его в клан Западного Ветра. Между хозяином и духом-покровителем со временем развивается тесная связь. Несмотря на то, что Фэй был сильнейшим свирепым духом и никому не подчинялся, то, что он выбрал Вэй Юэ, значило гораздо больше, чем подчинение. Фэй следовал за ним, потому что сам этого пожелал. Он выбрал его точно так же, как его выбрал Вэй Юэ. Только избранные бессмертные могли обрести духа-покровителя. За исключением глав кланов 4 ветров, в последние 15 лет никто не подчинял духов. И в тех редких случаях, когда заклинатель обладал духом-покровителем, как правило, подчинял он его с помощью хитрых уловок. Как это сделала Яо Мэйли, когда вернула прекрасное перо птицы и загадала желание, которое Фэн Хуан не мог не выполнить по своему существу. Как Лэй Бао узнал об уловке из древних трактатов и прервал высасывание души поцелуем. Зная слабость духа, бессмертному становится проще его подчинить. Только духи Вэй Юэ и Бай Циу последовали за ними по своей воле, посчитав достойными и равными себе. Бай Циу с самого начала не собирался подчинять чудесного единорога Целиня, желая стать для него духовным другом, а не хозяином. Вэй Юэ рискнул всем, осознавая, что может умереть, но все равно бросил вызов Фэю. Никто не бросал, а он бросил. И смог так долго продержаться в бою, тем самым заработав собственной кровью уважение кровожадного монстра. Поэтому сейчас 3-глазый Фэй несся со всей скоростью, которую только смог развить, чтобы доставить Вэй Юэ к Бай Циу как можно скорее. Ему понадобились всего сутки. Приближаясь к территории кланов, с каждым шагом Вэй Юэ становился бледнее. Что, если он не успел? Если Бай Циу Нет, даже в своих мыслях он не посмеет это произнести. Если этот среброволосый мечник и посмеет умереть, то только от его руки. Сжимая в холодных ладонях холщовый мешочек с отавой, он распахнул дверь в покое главы Западного Ветра. Его черствое сердце пропустило удар, судорожно сжавшись в маленький забитый комок. Он увидел обеспокоенное лицо Юйлуна, обернувшегося на открытую дверь, и Целиня, что сейчас передавал свои духовные силы главе Западного Ветра. Мешочек выпал из цепких рук, когда его мертвенно-черные бездны глаз уловили его лицо. Бойцио, ты... Главное, ты еще жив. Продержись еще немного. Тебе станет легче, я обещаю. Юйлун понял все без слов. Он подхватил холщовый мешочек и бросился со всех ног к лекарю. Вэй Юй не мог вымолвить ни слова. Он всегда находил, что сказать, но только не сейчас. Он не понимал, почему дрожь не покидала его тело. Почему сердце так сжимается в груди? Почему в черных безднах появилась лишняя влага? Тенью. Он навис над обездвиженным человеком на кровати, вглядываясь в каждый миллиметр безучастного к внешнему миру лица. Молчание Вэй Юя, которое на самом деле так много говорило, скорее даже кричало во все горло, прервали слова Целиня. «Глава Джао, вы успели, выдохните. Не стоит так беспокоиться. Когда лекарь изготовит противоядие, жизни бойцу больше ничего не будет угрожать. Но пока мы одни, я должен кое о чем предупредить. Что делать далее, решите сами». «О чем ты говоришь?» Практически хрипящим шепотом слова сорвались со сжатых губ. Последствия яда оказались слишком серьезными для его организма. Противоядие спасет жизнь главе Бай, но его энергия Ци сильно пострадала. Духовные силы с каждым днем начнут слабеть. И есть вероятность, что глава Бай полностью лишится их. Словно сумрачные вулканические земли иссохли, до остатка лишаясь последней капли влаги. И следом разошлись безжизненными трещинами. Так и все тело главы клана Северного Ветра. После этих слов готово было разорваться на части. «Ты ведь не просто так говоришь это мне. Ты должен знать, как это исправить. Не говори, что нет способа. Я в любом случае его найду. Неважно, я на все готов». «Способ действительно есть. Энергию Ци возможно очистить и восстановить ее поток по меридианам. На вершине горы Ланшань расположен величественный дворец божественных птиц Бийняо». Примечание. Ланшань — нефритовая гора. Бийняо — китайские птицы-неразлучники, имевшие на двоих одну пару крыльев, ног и глаз, отчего могли летать лишь в паре. Конец примечания. К священному дворцу ведет нефритовый мост очищения, но пройти через него возможно только в паре. Мост полностью очистит энергию Ци. Прекрасно! Я отправлюсь с ним сразу же, как он начнется. Глава Джао, это еще не все. Дослушайте до конца. Знаете, почему пройти через нефритовый мост очищения возможно лишь в паре? Очищая энергию одного, второму спутнику необходимо пожертвовать собой и впитать часть негативной ци в себя. Остальное поглотит мост. Это означает, что энергия ци главы Бай возможно восстановить только если кто-то готов вместо него частично лишиться своих духовных сил. На какое-то время в покоях воцарилась мертвая давящая тишина. Черноволосый даос замер, задумавшись о чем-то своем. «Как я и сказал ранее, я готов на все. Я не откажусь от своих слов и пройду нефритовый мост очищения вместе с главой Бай. Целинь, сделай одолжение, никому не говори, что я частично потеряю духовные силы. Особенно ему». С осуждающей печалью Вэй Юй посмотрел на Бай Циу. В голове витали разные мысли. Что станет с его золотым ядром, если в его духовные меридианы попадет еще больше негативной ци? Ядро треснет сильнее, или он просто умрет? Во всяком случае, один из них точно будет в безопасности. В июле уже давно не совершал праведных поступков, разочаровавшись в людях. Но сейчас Ему хотелось попытаться вновь довериться кому-то. Если глава клана Северного Ветра кому-то доверяет, он на все пойдет ради безопасности этого человека. Циу вставал на его сторону, когда другие были готовы его задавить. Как минимум, Циу заслуживает жить больше, чем такой человек, как Вэй Юэ. Он больше не тот слабый мальчишка, что не уберег лучшего друга. Сейчас он способен защитить, и он это докажет.